Рыгор Зимный с надеждой рассматривал прежнего. Красавец. Любо дорого посмотреть, но не размазня. С кинжалом не расстается и, похоже, знает, куда ударить, если что. Да и глаза на месте. Сразу углядел, что шрам на Войтовой руке от кабаньих клыков. Надо с ним по душам поговорить. Вдруг да согласится выступить ходатаем за Белый мост. К слову барда прислушаются даже синяки. Если дан роман не поможет, не поможет никто. Рыгор рискнул прервать стянувшееся молчание. «Проши, дана, чи можно звернуться до ясновельможной милости? Чем могу служить, почтеннейший Войт? Дозвольте полюбопытствовать, откуда ясновельможный путь держит? Из старой Мезы. Знаете, где это?» «Ой, далеко, там, где проклятый свой перстень загубил». «А мне говорили, он его потерял в ваших краях. Мы, барды, народ любопытный. Я всю жизнь колечко проклятого ищу, а добрые люди, вот такие, как вы, меня туда-сюда и гоняют». На этот раз рассмеялись все. «Очень хорошо, значит, дело не в нем. Просто он невольно задел чужие раны. Ничего, разберемся». А Войт странно на него посматривает, словно прикидывает, просчитывает. Может спросить, о чем хочет, только при всех разговора не выйдет. «А что, вино здесь хорошее?» «У хозяйки, у Гвенды, то бишь, лучшие настойки на всю фронтеру». «А уж царка у нее!» Войт мечтательно закатил глаза. «Нигде такой не получите. Огонь с лаской». «Вот и славно. Пусть несет свою царку. И спросите, может, она с нами посидит, а я спою». Вечер удался на славу. Гость сумел подобрать ключики ко всем. Языки развязались, заезжий нобель и не думал чваниться. Нет, никто из сельчан не посмел бы ударить его по плечу или заговорить с ним по-простому, без проши дана. Но настороженная крестьянская почтительность уступила место симпатии, перешедшей в простодушное восхищение, едва гость взял в руки гитару. Все шло как надо. Скоро вся фронтера узнает, что проездом из Старой Мизы в Таяну в Белый мост завернул Роман Ясный, сын Золотого Романа. Конь его вьючный расковался, вот бард и заночевал в селе. Оставалось спеть песню повеселее и распрощаться. Но барда все сильнее занимал Войт. Зимный со смаком пил, в самом деле отменную царку, и громче всех смеялся забавным историям, которые рассказывал приезжий. Но Роман не мог избавиться от мысли, что здоровяк не так весел, как хочет казаться. Не укрылось от барда и то, что пару раз сельчане замолкали, словно кто обрывал их на полуслове, и смотрели на рыгора с намеком, дескать, не поделится ли с заезжим данным бедой. Что ж, пусть поделится, это может оказаться интересным. До полуночи оставалось около часа. Гости почти разошлись. В зале оставались десяток-полтора самых крепких. Роман объявил последнюю балладу и запел о тарсийском юноше, ушедшем в последние горы за золотом, которого требовал отец его возлюбленной. Войт залпом допил царку и крякнул. Решился. Вот и молодец. Шум на улице заставил рыгора вскочить. Судя по звукам, в Белый мост пожаловал целый отряд, причем немалый. Бард песни не прерывал. Зачем? Тренированное тело и так готово. Случись что, оттолкнувшись от лавки, перелететь через низкий стол и приземлиться у лестницы, ведущей наверх. А там шпагу в руку, через окно на крышу конюшни и ищи степного ветра. Коней, способных догнать топаза и перлу, в благодатных землях не видели. Хотя, чего раньше времени волноваться? Войны нет уже который год. По дорогам фронтеры волен ездить всякий, кто заплатит пошлину. И все-таки стук копыт в ночи вызывает чувство тревоги. Особенно, если тебе есть что скрывать. Пусть сегодня пожаловали не по твою душу, тебе чужаки все равно не нужны. Роман не желал нового общества, но от него ничего не зависело. Дверь распахнулась, и на пороге возникли три фигуры в плащах, за которыми толклись фискальные стражники. Вард заметил, как на Войтовых скулах заходили желваки, а лежавшая на столешнице ручище сжалась в кулак. Прочих селян ночные гости тоже не обрадовали. Впрочем, последних это не волновало. Они всюду ходили, как к себе домой. Во время скитаний по землям империи Роману попадались всякие фискалы. Случались среди них и люди редкого ума и порядочности, но нынешняя троица выглядела отвратительно. Собственно, синяками оказались двое. Третий, судя по одежде, к тайной службе отношения не имел. Маленький, узкоплечий, с остренькой мордочкой, он вьюном вился вокруг рослых плотных спутников, получая видимое удовольствие от присмыкания перед столь влиятельными особами. Для Либера парочка провинциальных синяков и прилепившийся к ним халуй никакой угрозы не представляли. Но вошедшая компания Роману не понравилась. Барт решил ее не замечать и продолжил петь, как ни в чем не бывало. Непривычные к подобному обращению синяки растерялись. Неизвестно откуда взявшийся Нобель спутал им все карты. Роман стал выпевать последние строчки куплетов дважды. Балладный возлюбленный добыл таки требуемое золото, только возлюбленная его к тому времени превратилась в седую старуху, тотчас же помершую на руках любимого от радости. Виноваты, разумеется, были горные хозяева, продержавшие беднягу в зачарованной пещере 54 года, показавшиеся тому за одну ночь. Хорошо хоть отец невесты, спровадив голодранца, выдал дочь за серьезного мужчину. К возвращению разбогатевшего возлюбленного у бывшей красавицы как раз подросла внучка, похожая на бабку в юности. Поскольку герой золото принес, все сладилось. Старушку похоронили и тут же сыграли веселую свадьбу, посрамив возжелавшую сыграть над людьми злую шутку нечисть. Сообщив присутствующим, что неприглашенные на празднество горные хозяева три дня со злости грызли невкусные камни, Роман, прижав ладонью струны, огляделся и вежливо осведомился у пышущего здоровьем мужчины с круглым лицом и круглыми же, почти совиными глазами. «Что вы думаете об этой балладе, достопочтенный? Я слышал, что в Мунте ее исполняют на другой мотив». Конфуз, случившийся с горными хозяевами, произвел на синяков угнетающее впечатление. Дар речи они во всяком случае потеряли. Первым пришел в себя старший, лысоватый мужчина лет 50 с бледным рыбьем, но, к несчастью, умным лицом. «Проше дана Либера», — вежливо осведомился лысоватый. «Давно ли вы приехали в Белый мост и что думаете о совершенном здесь преступлении?» «Я не люблю отвечать на подобные вопросы без крайней на то необходимости». «Прошлый Либера, это очень важно. Прошлой ночью в селе с помощью недозволенной магии было совершено убийство, кое мы должны расследовать на месте. Если вы стали свидетелем оного злодействия, следствие должно заслушать ваши показания». «Сожалею, Дановы, но я приехал сегодня днем и ничего об убийстве не знаю. Надеюсь, вы успешно исполните свой долг, а я ничем вам помочь не могу. Я и так потерял целый день из-за расковавшейся лошади. Завтра поутру я с вашего разрешения выезжаю в Таян». «Не смеем задерживать Дана, но следствие не уверено, что окрестности Белого моста безопасны для одинокого путника. Вам лучше взять в провожатые троих стражников или же дождаться конца дознания. Я привык путешествовать один, но благодарю вас за заботу. Прощайте, Данове. Я устал и хочу спать». Поднявшись к себе, Роман, однако, ложиться и не подумал. Происшествие занимало его все больше и больше. Появление синяков с отрядом стражников и каким-то мерзавцем из местных могло означать лишь одно. В Белом мосту произошло что-то выдающееся, причем связанное с недозволенным. То, что это совпало с его романоприездом и с ожидаемым появлением эландского посольства, могло быть обычной случайностью. Но Барт совпадений не любил. Роман грыз себя за то, что развлекал сельчан песнями, вместо того, чтобы по душам поговорить, пока было время. Предавался самоедству своей хате и почти не слушавшись Женины укоры Войт. Догадайся он, Рыгор, перекинуться с Вибером парой слов, прежде чем проклятый принес синяков, тот наверняка бы помог, а так вышла сплошная дурь. Застигнутый врасплох Барт признал, что ничего не знает, а значит, не может быть свидетелем в пользу Белого моста. И еще этот клятый Гонза. Ясно понятно, кто заботился донести. Выкрутимся, найдем на паршивца управу. Если, конечно, выкрутимся. Надо было или сразу казнить Лупе и слать гонца к барону, или отправить дуреху с Зенеком куда подальше и руками развести, мол, ведать не ведаем, куда ведьма делась. А теперь Гонза с сестрицей сделают все, чтобы Лупе и его Рыгора признали виновными. Со всем селом. Войт со злой тоской посмотрел на стражников, якобы охраняющих хату от нечисти. Теперь остается только ждать.